Если все же вы сомневаетесь в возможности осуществления наших намерений, то я уже рекомендовал в комиссии выход. Лимитируйте заем таким образом, чтобы требуемые суммы подлежали уплате лишь в том случае, если мы действительно будем обладать килем, и скажете: «Нет киля — нет денег». Я думаю, вы не отказали бы в этом другим министрам, кроме тех, которые в настоящее время удостоены доверия Его Величества Короля. Доверие населения к мудрости короля достаточно велико, чтобы люди сказали себе: если страна должна при этом в результате введения двухгодичной военной службы погибнуть или понести ущерб, то король этого не потерпит. Именно из-за прежних традиций они недооценивают значение Конституции. Я убежден, что вера в мудрость короля не обманет их. Но я не могу отрицать, что на меня производит тягостное впечатление, когда я вижу, как в великом национальном вопросе, который уже 20 лет занимает общественное мнение, собрания, слывущие в Европе воплощением разума и патриотизма Пруссии, не может подняться выше тактики бессильного отрицания. Это, милостивые государи, не то оружие, с помощью которого вы вырвете скипетр из рук королевской власти. Это также не то средство, которое обеспечит нашим конституционным учреждениям силу и возможность дальнейшего развития, в которых они нуждаются. Требования, касающиеся флота, были отклонены. Оглядываясь назад на эти события, я вижу в них печальное доказательство того, до каких пределов нечестности и полной утраты патриотизма доводит у нас партийная ненависть, политические партии. Пусть нечто подобное имело место и еще где-либо, но я не знаю другой страны, в которой единое национальное чувство и любовь к общей родине создавали бы разгул партийных страстей, столь слабое препятствие, как у нас. Считающиеся апокрифическими слова, вложенные Плутархом в уста Цезаря о том, что лучше быть первым в жалкой горной деревушке, нежели вторым в Риме, всегда производили на меня впечатление чисто немецкой идеи. Слишком многие среди нас поступают в общественной жизни именно так и ищут деревушку, а если не могут найти ее географически, то фракцию или же подфракцию и клику, где они могли бы быть первыми. Этот образ мыслей, который можно в зависимости от вкуса назвать эгоизмом или независимостью, проявлялся во всей германской истории, начиная от мятежных герцогов эпохи первых императоров и кончая бесчисленными, непосредственно подчиненными империи князьями, имперскими городами, имперскими деревнями, аббатствами, рыцарями. И это обусловливало слабость и беззащитность империи. Покамест эта склонность находит более яркое выражение в разъединяющей нацию партийной системе, нежели в правовой или династической обособленности. Партии отличаются друг от друга не столько своими программами и принципами, сколько теми лицами, которые стоят подобно кондотьерам во главе каждой из них и старается завербовать себе, возможно, большую свиту из депутатов и карьеристов, журналистов, рассчитывающих прийти к власти вместе со своим вождем или вождями.